Богу прибуде Твое, когда раб будет в человеке. Доверяющий Богу стоит от всего, никогда не колеблется он. Доверяющий Богу прибудет вовек, когда раб будет тот человек. Доверяющий Богу стоит от всего, никогда не колеблется он. Иерусалим стоит среди гор, имя он окружен. Так же Господь руки простер, окружил собой свой народ. Иерусалим стоит среди гор, имя он окружен род и род. Так же Господь руки простер, защитил собой свой народ. Доверяющий будет победить, тверд человек. Доверяющий стоит как сего, никогда не колеблется он. Доверяющий Богу прибудет к тебе, когда раб будет тверд человек. Доверяющий Богу Иерусалим стоит среди гор, имя он окружен род и род. Так же Господь руки простер, окружил собой свой народ. Иерусалим стоит среди гор, имя он окружен род и род. Так же Господь руки простер, защитил собой свой народ. Иерусалим стоит среди гор, имя он окружен род и род. Так же Господь руки простер, окружил собой свой народ. Иерусалим стоит среди гор, имя он окружен род и род. Так же Господь руки простер, защити собой свой народ.